Глава 492. Требования. Столица. Улица плетёных корзин. Под плетёной корзиной подразумевался контейнер, изготовленный из зубовых прутьев или бамбуковых лучин. Длина составляла примерно 1 метр, форма в большинстве случаев была круглая, обычно люди готовили там сухофрукты. Улица плетёных корзин получила своё название в честь этих повседневных предметов обихода, но сейчас это была общеизвестная улица с ночными забегаловками, где можно попробовать как северную, так и южную кухню. Жители столицы во время ночной жизни любили проводить тут время. Здешнее жареное мясо считалось неповторимым, насчитывалось более 50 шашлычных, заведения работали всю ночь до самого утра. В одной из таких шашлычных Гу Фанфэй пригласил Цзуи и Гу Шаояна. С недавним инцидентом в баре Баньши можно считать было покончено. После того, как заступилась такая альфа, как Цзуи, никто больше не посмеет ломать двери бара и нагло вламываться внутрь. И никто не решится трогать брошенную кланом Гу на произвол судьбы Гу Фанфэй. Тао Юйсю, Вэй Вэньчжуй и остальные послужат ярким примером для всех. Гу Фанфэй даже не потребовала возместить ущерб, потому что если у кланов Тао и Вэй есть хоть немного ума, они сами возместят бару Баньши ущерб 200-кратном, а то и в 100-кратном размере в качестве извинения. Не то что эти два клана, но даже мировые кланы Фани Цинь не стали бы ради своих детей конфликтовать с Цзуи. Несмотря на то, что сегодня был испорчен отдых в баре, Гу Фанфэй всё равно пребывала в хорошем настроении и решила пригласить Цзуи поесть шашлыки. Гу Шаоян был своего рода второстепенным гостем, который прятался за Цзуи. Нежные баранину и говядину из Монголии, питательные морепродукты из Японии и горные грибы с юга провинции Юньнань доставлялись самолётом в столицу и первым делом оказывались в шашлычных, благодаря чему клиенты могли насладиться шикарными деликатесами. Помимо хороших продуктов, сами повара владели отменным кулинарным мастерством, даже Цзуи ел, не переставая восхищаться блюдами. Здесь был настоящий рай. Гу Фанфэй открыла ящик пива, стукнулась с Цзуи бутылками и начала без стеснения выпивать. После того, как восстановилось лицо, большинство тревог отпало. Когда она только пришла в шашлычную, её небывалая красота привлекла внимание несметного количества людей. Сейчас сидевшие поблизости клиенты тоже бросали на неё взгляды, кто-то даже тайком снимал её на телефон. Но Гу Фанфэй совершенно не придавала этому значения. «Едите шашлыки, меня не позвали?» Пока троица с удовольствием выпивала и ела, перед Цзуи возник старик в белом одеянии с румяным лицом и с ухмылкой произнёс: «Консультант Цзо, это уже наглость!» Цзуи улыбнулся. «Председатель Цинь, неужели вы так соскучились по шашлыку?» Это был председатель экстра-ассоциации и глава клана Цинь, Цинь Уян. Цзуи нисколько не удивился внезапному появлению Цинь Уяна, поскольку как-никак столица являлась территорией этой альфы. Цинь Уян просто не мог остаться равнодушным к нахождению Цзуи в столице. Новость о случившемся в баре Баньши наверняка уже дошла до него. Поэтому он и пришёл. «Ты прибыл в столицу и даже словом со мной не обмолвился». Цинь Уян безо всяких церемоний подтянул к себе табуретку и сел напротив Цзуи, сказав: «Как-то это не по-дружески». Цзуи рассмеялся. «Всего лишь пустячное дело и только. Я и не думал тревожить вас, председатель Цинь». Он на этот раз прибыл в столицу в основном для того, чтобы доставить Гу Хуншану неприятности. А разобравшись с ним, собирался вернуться в Ханчжоу, но в результате встретился с Гу Фанфэй, после чего и случилась вся заварушка. Вероятно, к этому времени кланам Тао и Вэй задали хорошую взбучку. Цинь Уян стоял на страже столицы и не мог проигнорировать случившееся. К тому же Вэй Вэньчжуй являлся правоохранителем высокого ранга в экстра-ассоциации. Цинь Уян тяжело вздохнул. «Я должен извиниться перед тобой. Не думал, что этот Вэй Вэньчжуй такой никчёмный. Напрасная экстра-ассоциация тратила силы на его подготовку». Вэй Вэньчжуй, как восходящее светило, серьёзно подготавливался экстра-ассоциацией, которая не только отправила его в Дикий мир, но ещё и дала ему довольно высокие должности статус. Отчасти это было связано с кланами Тао и Вэй, которые имели немалое влияние в экстра-ассоциации. Поначалу Цинь Уян тоже возлагал большие надежды на Вэй Вэньчжуя, а теперь был крайне разочарован. Он повернулся к Гу Фанфэй, сказав: «Малышка Гу, тебя несправедливо обидели». Внезапное появление Цинь Уяна ошарашило Гу Фанфэй и Гу Шаояна. Но Гу Фанфэй всё-таки быстро пришла в себя и покачала головой. «Меня никак не обидели». «Осадок всё же остался», — Цинюян произнёс. «Давай так. Если у тебя есть какое-то требование, оно разумное, я выполню. Считай, это компенсация». Сердце Гу Фанфэй дико забилось. Она хорошо осознавала ценность обещания Цинюяна. Другие о таком могли только мечтать. Раньше бы Гу Фанфэй непременно сияла от радости, но сейчас была невозмутима. «Председатель Цинь, спасибо вам. Мне сейчас правда ничего не требуется». «Тогда потом, как придумаешь, скажешь мне». Цинюян гордо промолвил. «Моё обещание всегда в силе». Он опять посмотрел на Цзуи. «Как смотришь на это, консультант Цзо?» Сидевший рядом Гу Шоуян уже был так ошеломлён, что чуть челюсть не отвисла до пола. Цинюян держался с Цзуи скромно, будто не являлся председателем экстра-ассоциации. Цзуи, поразмыслив, произнёс. «Мне не нравится Фан Юньлун из клана Фань». Главным виновником, вынудившего мать Баор скрываться за границей, был Гу Хуншэн, но и Фан Юньлун тоже не был хорошим человеком. Теперь Гу Хуншэн получил заслуженное наказание, и Цзуи вовсе не собирался позволять Фан Юньлуну беззаботно жить дальше. Он изначально планировал сперва вернуть Гу Юньси и выяснить всю правду, а затем свести счёты с Фан Юньлуном, но поскольку сейчас присутствовал Цинюян, лучше сразу разобраться с этой проблемой. «Фан Юньлун?» Цинюян слегка растерялся. Этого племянника Фань Хайлю, известного потомка клана Фань и видную фигуру в столичных кругах, Цинюян хорошо знал, можно сказать, с самого детства наблюдал за его взрослением. Он не думал, что Фан Юньлун, оказывается, чем-то обидел Цзуи. Цинюян поколебался всего секунду и решительно произнёс. «Ясно. Я поговорю с Фань Хайчао, отправлю его в Драконью крепость на несколько лет, чтобы он поднабрался опыта». Цинюян имел в виду, что сошлёт Фан Юньлуна в Дикий мир. Для последнего это бесспорно будет очень тяжёлое наказание. Но на страже Драконьей крепости стоял Фан Хайлю, так что Фан Юньлун будет в относительной безопасности. Своим предложением Цинюян как бы ещё и защитил Фан Юньлуна. И кто просил Фан Юньлуна трогать Цзуи? Цинюян был уверен, что лучше он сам поговорит с Фан Хайчао, нежели это сделает Цзуи. Столица и страна нуждались в стабильности, альфам незачем ссориться между собой, иначе всё покатится к чертям. Цзуи кивнул, согласившись с предложением Цинюяна. Действия Фан Юньлуна не были настолько ужасными, чтобы лишать его жизни, а ссылка в Дикий мир как раз подходила для наказания. Цзуи достал из пространственного кольца ранее изъятое субустройство и передал Цинюяну. «Заберите это с собой». Цинюян взял вещь. «Спасибо». Слушая двух воротил, Гу Шоуян кричал про себя. «Фан Юньлун — такая крутая личность, баловень судьбы с морем перспектив, но короткий диалог между Цзуи и Цинюяном сломал ему судьбу. Вернуться к старой жизни будет нелегко».